Забудь, это женщина, любимица главнокомандующего. Он заковал ее в цепи, запер в одной из палаток и играет с ней каждую ночь. Тигри почти невольно окликнул этого человека, но с усилием закрыл рот и проглотил готовые сорваться слова. Это Элин, сереброволосая девушка, убивающая толпы врагов в одиночку, это могла быть только она. Я думал, что информация о поимке Элин была ошибочной, но армия Гриста не объявила, что они захватили Элин. Существовала вероятность, что друзья просто не нашли раненую Элин, или что она вообще погибла. Но сам Тигри никак не мог отделаться от мысли, что враг пленил Элин. Он вслушивался в показания солдат о том, что Элин была поглощена вражескими отрядами. Он вспомнил отношение Гриста к Элин 2 года назад. Так что, похоже, Элин попала в плен к Гристу и находилась где-то в этом лагере. Еще один мужчина возле костра вмешался в разговор двух мужчин. Сегодня утром главнокомандующий казнил одного чувака. Похоже, за то, что он попытался разглядеть рожу этой бабы, приблизился к палатке, где она находилась. И это несмотря на то, что его сразу поймали и он даже не смог войти внутрь. Угу. Прошлая казнь, танец маски, была весьма экстремальной, но и этот раз был ужасен. Он отрезал парню уши и пальцы ног и засунул их вместе с землей ему же в рот. Их передергивало, когда они вспоминали эту сцену. Где этот мантур? Надеюсь, мы быстро туда доберемся. Мужик в кожаных доспехах пожал плечами и сменил тему разговора. Тигри тихо покинул это место. Его сердце стало биться чаще из-за облегчения, напряжения, тревоги и нетерпения. То, что он выяснил, что Элин где-то тут, давало повод для радости. Однако вся остальная информация была такой, что у Тигри сдавило грудь и стало тяжело дышать. Подлость Гриста намного превзошла воображение Тигри. При такой конфигурации лагеря казарма главнокомандующего должна быть в центре. В таком случае палатка, в которой заперта Элин, будет рядом с ним. Что Гриск делает с Элин? Только от одной мысли об этом гнев захлестнул голову. Тигри хотел отдаться ярости, рвануть с места, громко заорать и выпустить все стрелы из своего черного лука. В первую очередь, в свое сердце. Глава 2, часть 3, что значит верить? Тигри едва сдерживал свою свирепость силой разума. Его единственной целью здесь было спасти Элин. А ведь в самом худшем случае Элин не сможет передвигаться сама. Другими словами, Тигре придется нести ее на спине и прорываться сквозь окружение из 10 000 солдат. Более того, оказалось, что любой будет казнен просто за приближение к палатке, в которой содержалась Элин. Что же делать? Задумавшись, Тигре плохо следил за окружением и задел своим черным луком человека, который ел, сидя на земле. То, что он не заметил этого и двинулся дальше, было большой ошибкой. Ты, погоди. Полный гнева гортанный голос ударил юношу в спину. Тигри остановился. Он хотел бы проигнорировать его и уйти, но будет плохо, если тот поднимет шум и привлечет к ним внимание. Кроме того, вокруг было слишком много людей, которые найдут подобную ссору забавной. Что? Он неохотно обернулся. Мужик уже шел в его сторону. Он был крепко сложенный на голову выше Тигри. Он носил меховую безрукавку на голое тело, а штаны подвязал веревкой, на которой висели кинжал и топор. Мужик свирепо улыбнулся и посмотрел на Тигри сверху вниз, неестественно сгорбив плечи. «Твой грязный лук задел мою голову». Тигри молча посмотрел на мужчину. Взгляды окружающих уже сосредоточились на них. Однако Тигри вовсе не собирался оправдывать их ожидания. «Я сожалею». Тигри слегка наклонил голову. Он повернулся и уже собрался уходить, но мужик со злобным эхом окликнул его. «Ты чё, принимаешь меня за дурака? Ты чё, думаешь, на этом все и закончится?» Тигри стиснул зубы, сдерживая раздражение. Одного противника он бы быстро сбил с ног, но к ним уже приближались приятели оскорбленного мужика. «И что ты предлагаешь мне делать? Извиняться, блин? Ну, знаешь, встаешь на колени, руки на землю». Его товарищи разом загоготали. Солдаты вокруг зашумели. Мужик хотел, чтобы он принял позу Дагдза. Тигри застыл на месте. Если бы он поддался на провокацию, это не закончилось бы стычкой один на один и превратилось бы в большую драку. Если бы кто-то узнал Тигри в лицо, то даже если он сможет сбежать отсюда, все будет кончено. Грист станет осторожнее и увеличит число дозорных. Или же вывезет Элин в место, известное только ему одному. Тогда Тигри опустился на колени. Он отложил лук в сторону и опустил обе руки и голову на землю. «Я приношу извинения». Вздохи разочарования и презрения вырвались у окружающих. Оскорбление вроде «ты слюнтяй и покажи свои кишки» сыпались на тигре со всех сторон. В него даже швыряли пустые тарелки и бутылки. Мужик, похоже, тоже был разочарован поведением тигра. Он плюнул на затылок тигра и наступил на черный лук, лежавший сбоку. Правая рука тигра вцепилась в землю. Еще мгновение и юноша был готов выхватить лук из-под ноги мужчины и без предупреждения выстрелить. Он много раз мысленно выкрикивал имя Элин, мысленно представлял ее лицо и едва удерживался, чтобы не взорваться. Можно ли назвать это везением? Мужик ничего этого не заметил. Ты портишь мне настроение. Такие трусы, как ты, должны пойти утопиться. Даже если ты выйдешь на поле боя, от тебя не будет никакой пользы. Мужчина убрал ногу с лука. Тигрь не сразу взял его, а подождал, пока мужик уйдет. Вокруг раздавались насмешки и свист. Наконец тигрь взял свой лук и неуверенно встал. Он согнул спину, опустил голову, чтобы не было видно его лица, и зашагал дальше. Он сделал вид, что избегает посторонних глаз, и шмыгнул за палатку. Он скользил из тени в тень и вышел из лагеря так, чтобы его не заметили солдаты, стоявшие на страже. Он шел некоторое время, оглядываясь на лагерь, и, убедившись, что до костра не менее 300 аршин, вздохнул с облегчением. «Прости», — извинился юноша, тщательно счищая грязь с черного лука. Тигрь проявил полную беспечность. Если бы он был хоть немного осторожен, то лук не пострадал бы. И неважно, что лук был особой сущностью, которая не сломается, даже если на нее наступить. Тигрь медленно протер лук своим меховым поясом, которым раньше прикрывал голову. Потом он расстелил этот же мех на земле и лег сверху. Лето уже сменяло весну, и тигрь был благодарен теплу. Он не простудится от того, что проведет ночь на земле. В любом случае, сегодня лучше ничего не предпринимать. Тигрь решил отдохнуть и закрыл глаза. Что же мне делать завтра? Судя по всему, я не могу свободно передвигаться днем. Значит, действовать надо ночью. Не в силах сообразить, что делать дальше, тигрь впал в сонливость. Похоже, он устал больше, чем казалось. Не прошло и секунды, как тигрь начал ровно дышать. Луна, сиявшая на фоне темноты, молча наблюдала за юношей. Глава 2, часть 4, что значит верить. В то время, когда тигрь спал на земле, Лимлиша находилась в своей комнате в королевском дворце Брюна. Эту гостевую комнату приготовил для нее Аугре. Помещение освещала лампа на потолке. В дизайне преобладал зеленый цвет, навевающий спокойствие. Было видно, что за обстановкой тщательно ухаживали. Сегодня целый день Лим была завалена делами. Она должна была организовать быт для солдат из Лиепмирица и заняться кое-чем еще. Дошло до того, что не было времени пообедать. Массас, который был внимателен к ее эмоциям и усталости, посоветовал ей отдохнуть, но Лим вежливо отказалась и старалась переделать все дела, до которых могла дотянуться. Она словно пыталась забыться в этой изнурительной работе. В настоящее время численность солдат Лиепмирица составляла около 1600 человек. Большинство сейчас жили в нескольких гостиницах, занимая их почти целиком. Размещение войск на постоялых дворах было заботой Аугре и его сына Жерара, так что тут не было проблем. Но вот раздавать указания солдатам должна была Лим. Она строго-настрого приказала им не создавать никаких проблем в столице и быть готовыми к выступлению в любой момент. После проигранного боя и пропажи Элин настроение солдат было подавленным. Но лишь некоторые догадались, что их госпожа, сереброволосая Ванадис, была захвачена врагом. Однако если ситуация затянется, рано или поздно придется всем сообщить об этом. По дороге в столицу Рюрик и Арам неоднократно подходили к Лим и запрашивали позволение отправиться на поиски Элин. «Конечно, мы верим в лорда Тигревурмуда, но как солдаты Лиепмирица, подчиненные госпожи Ванадис, мы не можем просто сидеть и ничего не делать. Надо как-то помочь, пожалуйста, позвольте нам временно покинуть армию и разыскать ее», — серьезно убеждал лысый рыцарь, превосходный стрелок из лука. «Вероятно, враг будет хорошо обращаться с госпожой Ванадис, но я чувствую себя ничтожеством, просто стоя и наблюдая, как ее держат в плену. Даже если мы хуже господина Тигре, мы должны сделать все, что в наших силах», — втолковывал разведчик с круглым лицом, похожий на бобра. Среди всех солдат Лиепмирица именно с ними Тигре был особенно близок, а Рюрик вообще никогда не скрывал своего обожания Тигре. Но только эти двое сочли необходимым обсудить свое беспокойство с Лим. Если бы о пленении Элин узнали другие солдаты, они бы точно не стали думать о чужеземце Тигре, а определенно стали бы действовали бы по своему усмотрению. Лим внутренне сочувствовала им обоим, но сумела успокоить их и убедила вернуться в гостиницу. Даже я, когда ей удавалось побыть в одиночестве, как сейчас, она частенько начинала ворчать. Лим сняла меч и прислонила его к стене, но не стала переодевать свою военную форму. Потом села на стул и тяжело вздохнула. Эллин, несмотря на то, что она прикидывалась спокойной перед солдатами, Лим никак не могла перестать думать об Эллин. Она помнила о ней постоянно с того момента, как узнала о ее пленении. Лим считала, что была неосторожна, что была убаюкана ошибочным ощущением, что раз это Эллин, то даже если вокруг враги, она обязательно прорвется. На самом деле, раньше так всегда и было. Поэтому Лим ругала себя и считала, что должна была остановить Эллин даже силой. Она завидовала тигре, который хотя бы мог действовать, чтобы спасти Эллин, и думала, ах, если бы я тоже могла сейчас бежать по холмам и полям. Право, я безнадежна, Лим потрясала головой, отгоняя эти мысли, и встала. Было многое, о чем надо подумать, а время ограничено. Пока она должна надеяться, что Эллин в безопасности, и верить, что тигре сможет спасти ее, а уж она сама будет делать то, что должна. Она расстелила на столе карту, позаимствованную у Массаса. Сейчас войска Гриста, вероятно, направлялись на север от Нисы. Неужели я ничего не могу сделать? Чем можно еще помочь, чтобы спасти Эллин как можно быстрее? Например, может ли она возглавить солдат Лейбмирица во время ночной атаки на врага? Но это был брюный противник, хорошо разбирается в топографии местности. Или, может быть, она могла бы послать представителя и вести переговоры с врагом самостоятельно, от имени Лейбмирица или вообще от имени Цктида. Но если враги заявят, что ничего не знают об Эллин, у нее не будет причин продолжать переговоры. Они уже коснулись этой темы на совещании в полдень. С каким бы энтузиазмом она ни смотрела на карту, ей никак не удавалось придумать, как выйти из создавшегося тупика. Понимая, что взволнована, она постоянно приказывала себе успокоиться, но это было бесполезно. Вдруг раздался стук в дверь. Лим удивленно подняла голову. Кто бы это мог быть в такое время? Это Рюрик, или, может быть, лорд Массас. Она не могла представить себе никого другого, кто мог бы посетить ее в отсутствие тигра и Эллин. Лим встала и пошла открывать дверь. Там стояла девушка с каштановыми волосами, собранными в хвост. Белый фартук, черная блуза с длинными рукавами и юбка до пят. Это была Титта. О, Титта, в чем дело? С легким удивлением Лим посмотрела на девушку, которая была ниже ее на голову. Титта вначале была задумчива, но затем ее карие глаза наполнились решимостью, и она протянула то, что держала в руках. Я хотела передать это госпоже Лимлише. Лим с недоумением уставилась на вещь в руках Титты. Это был игрушечный медведь, размером чуть больше ладони. Ты хотела отдать мне это? Спросила Лим, и Титта кивнула, сжав свои маленькие ручки и выпрямив спину. Потом нетерпеливо проговорила на одном дыхании. Госпожа Лимлиша, госпожа Элеонора определенно в безопасности. Господин Тигре обязательно спасет ее. В общем, Титта прервалась и молча посмотрела на Лим. Она была одной из немногих, кто знал, что местонахождение Эллин неизвестно и что Тигре действует на свой страх и риск. Блеск ее карих глаз заставил Лим вспомнить то, что произошло несколько месяцев назад. Ты права, осенью прошлого года Тигре пропал без вести. Прошло около 2 месяцев, прежде чем его местонахождение стало известно. В течение этих месяцев Титта каждый день ходила в храм и молилась богам о безопасности тигре. Конечно, она не оставляла и свою работу горничной, несмотря на то, что ее мучила тревога и она была раздавлена отчаянием. А когда она узнала о местонахождении тигре, то не побоялась отправиться в путешествие в разгар зимы. Так что Титта могла представить себе душевное состояние Лим. Вот почему она пришла навестить ее. Спасибо, Титта. Я буду дорожить им. Лим осторожно взяла плюшевого медведя. Она посмотрела на него полным нежности взглядом и нежно обхватила руками. Мягкое ощущение меха передалось ладоням. Это все, что я могу сделать. Но если госпожа Лимлиша довольна, это хорошо. Это лучший подарок для меня. И еще, я тоже верю, что госпожа Элеонора в безопасности. Конечно, и лорд Тигревурмут тоже. И эти слова Лим произнесла не как формальность, а как твердую мысль из самых глубин сердца. Конечно, она понимала, что ситуация гораздо серьезнее, чем она себе представляла. Вероятность того, что Эллин в безопасности, была чрезвычайно мала, и все же она не хотела терять надежду. Нет, она не отворачивалась от реальности, но просто изо всех сил старалась смотреть вперед, сохраняя решимость. «Титта, сейчас у меня нет времени, но когда-нибудь я обязательно отблагодарю тебя. Конечно, я буду с нетерпением ждать этого». Решив, что с Лим все в порядке, Титта не стала затягивать разговор. Она понимала, что сейчас время было очень дорого. Напоследок Лим спросила Титту о том, что ее беспокоило. Как чувствует себя принцесса Регина? Сегодня Титта была приглашена к Регине и служила ей в качестве горничной. Регина вела себя со всеми учтиво, но во всем королевском дворце Титта была, вероятно, единственной горничной, которую лично пригласила принцесса. Сегодня госпожа Регина была занята больше обычного, так что мы едва могли разговаривать, лицо Титты омрачилось, и она обругала себя. Я переживаю, понимая, что госпожа Регина не может позволить себе говорить о господине Тигре и ничего о нем не знает. И она, похоже, очень внимательна ко мне и старается не тревожить меня разговорами, потому что считает, что я тоже ничего не знаю. Ну, это неудивительно. Лим внутренне согласилась. Считалось, что Тигре исчез. Титта, естественно, чувствовала себя подавленной, а Регина, с которой она была близка, естественно, была внимательна. Может быть, она видит насквозь. Титта не умела ничего скрывать. Хотя она, конечно, беспокоилась из-за Элин. На ее лице не было обычной жизнерадостности. Титта питала к Тигре абсолютное доверие. Даже ее слова поддержки, сказанные чуть раньше, питались от этой веры. Если ее высочество Регина заметит, что «Нет, я оставляю это господину Массасу», подумала Лим. «Все в порядке, Титта. Когда королевский дворец так занят, даже если и есть какие-то небольшие неловкости, это ничего не значит. Кроме того, лорд Массас, несомненно, сделал все правильно. Так что тебе следует подойти к ее высочеству Регине и вести себя как обычно». Лим с улыбкой погладила Титту по голове. В конце концов, она была на 4 года старше. «Спасибо, госпожа Лимлиша». Титта поклонилась и вышла в коридор. Она разочек обернулась и помахала рукой, увидев, что Лим все еще стоит в дверях. Лим тоже помахал ей в ответ, держа в руках плюшевого мишку, а потом закрыла дверь. «Мне кажется, что я уже давно не прикасалась к игрушечному медведю». На самом деле, Лим тайком притащила одного медвежонка на войну с Закштайном. Он был примерно такого же размера, как и этот, и Лим рассудила, что он не будет мешать. Она хранила игрушку в своей походной сумке, но из-за загруженности перестала доставать его, а с тех пор, как Элин попала в плен, вообще забыла о нем. «Я придумаю тебе имя», — пробормотала Лим, наслаждаясь ощущением мягкой игрушки. Она подошла к столу и снова посмотрела на карту. Не то чтобы ей сразу пришла гениальная идея, но она рассматривала карту с большим спокойствием, чем раньше. «Госпожа Элеонора, пожалуйста, будьте осторожны», — взмолилась она, и ее тревога немного уменьшилась. Глава 2, часть 5. Что значит верить? Регина Эстер Луар Бастиен Душарль рассеянно сидела в кресле в своем кабинете. Она тоже, как и все в королевском дворце, была сейчас весьма занята. Выслушав доклад Массаса, она, как обычно, занялась государственными делами, и тут ей принесли сообщение о вторжении армии Муазинеля. Ох, и это сразу, как только мы разобрались с восстанием Мелисанды и вторжением армии Закштайна. На этот раз территорию Брюна пытались разодрать армия Гриста и армия Муазинеля. В такой ситуации даже взрослые опытные люди мечтали бы все бросить и сбежать. Но Регина, будучи правителем, не могла себе этого позволить. Она известила главных чиновников и немедленно провела совещание. Она отдала приказ как можно точнее и оперативно выяснить размер армии Муазинеля, скорость ее марша и ее вооружение, назначила гонца для отправки в армию Муазинеля, а также отправила уведомление в города и поселки южной части Брюна. В самом факте вторжения армии Муазинеля было много пугающих моментов, но самым беспокоящим было то, что они забирали в рабство жителей захватываемых территорий. Ходили слухи, что после полного разорения и разрушения населенных пунктов в них остаются только дети и старики, считавшиеся бесполезными в качестве рабов. Поэтому городкам и поселкам юга рекомендовалось капитулировать и обеспечивать бегство населения. Некоторым городам, важным со стратегической точки зрения, она должна была приказать сопротивляться до победного конца, но при этом обязана была послать туда подкрепление. С вооружением и обеспечением понятно, но откуда взять войска? Так что на сегодняшней встрече в центре внимания оказались солдаты. Они даже еще не полностью оправились от шрамов гражданской войны двухлетней давности. А тут восстание и вторжение произошли одно за другим, и многие офицеры и солдаты погибли. Одного или двух лет было совершенно недостаточно, чтобы взрастить хотя бы одного воина должным образом. Доносили, что армия Муазинеля насчитывает от 100 000 до 150 000 человек. Хотелось бы считать, что это небольшая для них армия, но это было наивно. Брюну не удалось бы собрать даже 10 000 солдат. Армия рыцарей лунного света проиграла армии Гриста, и ее численность сократилась до 21 000 человек. К тому времени, когда битва с армией Закштайна завершилась, там было 34 000 солдат, включая раненых. Так что эти потери были достаточно существенными и мучительными, чтобы вызвать тошноту. Среди упомянутых 21 000 солдат была и армия Цктида, так что собственно солдат Брюна было еще меньше. Более того, им снова придется сражаться с армией Гриста, и даже если они одержат полную победу, без потерь не обойдется. Кроме армии рыцарей лунного сета в столице находилось около 15 000 солдат. Почти половину из них составляла охрана дворца и те, кто охранял общественный порядок, патрулируя столицу. Их следовало мобилизовать не ранее, чем столица будет атакована. Была озвучена идея обратиться к наемникам, но было неясно, сколько удастся привлечь с учетом того, что предстоит сражаться с армией Муазинеля. Хотя судьба страны была поставлена на карту, Регина не испытывала иллюзий на тему «мы призовем столько наемных войск, сколько нам будет надо». Некоторые наемники могли без колебаний начать грабить деревни и города королевства. В истории было много случаев, когда территории стран были основательно опустошены наемниками, которых наняли, чтобы отогнать интервента. По предварительной оценке они также могли набрать около 40 000 человек-ополченцев. Казалось, что это немало, но, к сожалению, их навыки были невысоки. Существовала также вероятность, что ополченцы внезапно струсят перед лицом врага. Поэтому этот резерв также стоило использовать только в случае угрозы столицы. Даже если мы наберем войско, кто его возглавит? По правде говоря, сегодня она была не в состоянии все обдумать, и дела, имевшие второстепенное значение, были отложены на завтра. Такая ситуация, вероятно, сохранится еще некоторое время. Но когда наступит завтрашний день, вполне вероятно, что возникнет новый вопрос, который нужно будет решить немедленно. Время, которое она провела, рассеянно сидя в своем кабинете, было короткой передышкой. «Тигре». Регина пробормотала имя юноши, который был ей дорог. «Оставить меня одну в такой ситуации, разве это не ужасно?» Но это был не сердечный стон, а скорее, ворчание. Когда она услышала доклад Массаса, то от неожиданности не могла ни о чем думать. Но она четко верила, что Тигре выживет. И хотя она спокойно в одиночку справлялась с огромным количеством государственных дел, были моменты, когда она сомневалась. Регина хорошо знала, как Тигре и Эллин сражаются на поле боя. Она это видела еще во времена гражданской войны 2 года назад. Хотя ее и называли главнокомандующим, она, конечно, была всего лишь украшением, и основное командование оставалось за Массасом. Она чудесно видела, как Эллин, размахивая своим длинным мечом, уверенно прорубалась сквозь вражескую линию. Конечно, так воевать – не дело главнокомандующего. С другой стороны, что насчет Тигре? В битве с армией Гриста Тигре командовал войсками и совершенно точно не дрался сам, как Эллин. О таком не говорилось даже в отчете Массаса. В какой ситуации мог пропасть без вести главнокомандующий, находившийся в центре или в тылу армии? Были ли Тигре и Массас беспечны до такой степени, что подверглись прямому нападению? Даже если наемники Гриста были опытны и действительно могли прорваться туда, где находилось командование, Регина чувствовала, что объяснений недостаточно. Только потому, что битва была проиграна, Массас не был тем, кто не признал бы своей ошибки. Кроме того, сомнения Регины усилила позиция Титты, служанки Тигре. Она была на поле боя и все видела. Регина могла подумать, что та несколько оправилась от депрессии за время возвращения в столицу, но что-то здесь не так, и тут в дверь постучали. Селена, охранявшая кабинет, сообщила о том, что прибыл Бадуин. Получив разрешение, старый премьер-министр с кошачьим лицом вошел и доложил о позиции Валентины. Услышав, что Ванадис хочет покинуть столицу и вернуться в Цктет со своими солдатами, Регина была удивлена, но вскоре вернула себе спокойствие. Ее позиция не является странной, но, хотя Элин сама самоуверенно ворвалась во вражеские ряды, но если бы Валентина вот так вернулась в Цктет, разве ее не обвинили бы в том, что она бросила на произвол судьбы своего товарища по оружию, принцессу Ветра Серебряной Вспышки? Что-то не клеится. Если забыть про доклад Массоса, что-то явно случилось на поле боя. Регина должна попытаться расспросить об этой истории еще раз. Господин премьер-министра, давайте на время отложим вопрос с госпожой Валентиной. Я хотела бы посоветоваться с вами кое о чем. Речь идет о лорде Тигре Вурмуде. И тут Бадуин уточнил. Вы уже слышали эту историю от графа Роданта? Регина удивленно переспросила. О чем вы говорите? Бадуин скривился, поняв, что совершил грубую ошибку. Для старого премьера, осторожного во всем, это была редкая оплошность. Хотя было бы неверным винить его, он здорово устал. Он тоже постоянно размышлял о том, как поступить с армией Муазинеля. В промежутках между заседаниями он был занят до такой степени, что ему приходилось давать указания чиновникам одному за другим, просто проходя по коридору. И вообще, он считал, что этот скользкий вопрос был оставлен Массосу. В итоге, не скрывая ничего, Бадуин объяснил, что Тигре в безопасности и что он действует в одиночку, чтобы спасти Элин. Регина выслушала его до конца и коротко спросила, кто же тот гений, который все это придумал. Граф Родант, ясно. Завтра я подробно выслушаю все детали от графа. Я с нетерпением жду этого. Старый премьер-министр низко поклонился зловеще улыбающейся Регине. Если бы не вторжение армии Муазинеля, Томас создоложил бы обо всем Регине еще до заката дня, но Бадуин не стал защищать своего друга. Но теперь, мне кажется, я понимаю, о чем думает госпожа Валентина. С облегчением сказала Регина. На лице Бадуина отразилось искреннее удивление. Что вы имеете в виду? Это перестраховка. Госпожа Валентина все еще не доверяет лорду Тигре Вурмуду, верно? Например, армия Лейтмирица, возглавляемая Лим, даже сейчас проявляла готовность к сотрудничеству, поскольку верила, что Тигре спасет Элин. Если бы они не доверяли Тигре, то действовали бы самостоятельно, чтобы спасти Элин. И Регина закончила мысль. Разве госпожа Валентина не собирается отправиться в Лютецию, чтобы подготовиться на случай, если лорду Тигре Вурмуду не удастся спасти госпожу Элеонору? Все может быть так, как говорит ваше высочество, но есть также вероятность, что госпожа Валентина присоединится к Гристу в такой ситуации. Бадуину казалось, что Регина слишком доверяет Валентине. Если бы Валентина продемонстрировала, что хочет сотрудничать с Гристом, и направилась к нему в Лютецию, у Брюна был бы очень сильный враг на севере. Более того, в зависимости от действий Валентины, Грист также может получить поддержку королевства Цктет. Однако Регина отрицательно покачала головой. Госпожа Валентина определенно не станет вступать в союз с армией Гриста. Если бы она хотела, ей следовало бы раньше связаться с Гристом и начать соответствующе действовать. Например, непосредственно когда армия Лунного Рыцаря потерпела поражение. Если бы Валентина и армия Астероди заявили, что они будут сотрудничать с Гристом, и напали на армию Рыцарей Лунного Света, то мы понесли бы сокрушительные потери. Кроме того, в случае, когда армия Гриста притворилась армией Рыцарей Лунного Света и приблизилась к столице, если бы их сопровождала Валентина, Аугре открыл бы ворота. Это, конечно, верно. Бадуин глубокий вздохнул. После того, как она упустила две возможности, на которые обратила внимание Регина, было бы немыслимым сказать, что Валентина отправляется в Лютецию, чтобы вступить в союз с армией Гриста. Если бы Регина или Бадуин решили начать переговоры о том, что для того, чтобы сражаться с Муазинелем, мы должны временно объединиться с армией Гриста, Валентину бы это удивило. Но зато она могла бы как медиатор действовать в таких переговорах. В конце концов, она, вероятно, заметила, что у Брюна не хватает солдат. Бадуин не думал об этих моментах до сих пор, потому что относился настороженно к знакомству Валентины и Ганилона, который оказался демоном. Слова Регины и ее поведение вернули ему обычное спокойствие. Кроме того, премьер-министр, я верю в лорда Тигре Вурмуда. Когда внезапно прозвучало имя Тигре, глаза Бадуина блеснули. На губах Регины появилась нежная улыбка. Ему, несомненно, удастся спасти госпожу Элеонору и победить армию Гриста. Даже если госпожа Валентина что-то замышляет, пока там находится лорд Тигре Вурмуд, я не думаю, что это повлияет на его действия. Бадуин смотрел на принцессу, глубоко тронутый ее словами. В выражении ее лица и тоне было просто ослепительное доверие. «Вы совершенно правы. Раз это граф Ворн, то, хотя и не в такой степени, как Регина, Бодуин тоже согласился. Это не было пустой надеждой. У Тигре были не только заслуги, но и то, что заставляло людей верить в него. В противном случае Бодуин не рассматривал бы кандидатуру Тигре на трон. И потом, Валентина не должна думать о Тигре только как о молодом аристократе. Тогда я выдам пропуск госпоже Валентине. Завтра мы откроем ворота на северную дорогу. Будьте добры». И тут у Регины появилась одна мысль. Она приказала премьер-министру задержаться и заявила с легким напряжением и решимостью. «Я подумала кое о чем, связанном с битвой с Муазинелем». После того, как он услышал от Регины детали, Бодуин сначала не нашелся, что сказать. Затем он почувствовал, что его тело сотрясает дрожь. Это был чрезвычайно опасный шаг. Одна ошибка, и Брюн будет полностью уничтожен. Не было никаких сомнений, что эта территория будет вытоптана до основания врагом и никогда больше не восстановится. Регина, который станет причиной этого, будут прославлены как некомпетентный и глупый правитель. Он действительно хотел бы потратить больше времени и тщательно обдумать это, но если они хотели успеть, то должны были принять решение как можно скорее. И, думая о текущем состоянии Брюна, другого выхода не было. Бодуин глубоко вдохнул, выдохнул и с восхищением посмотрел на принцессу. Это был ход, который он никогда бы не придумал. Если бы это был покойный король Фарен, то смог бы он это придумать и рискнул бы использовать эту возможность. «Ваше высочество, могу ли я спросить только об одном?» Видя ее нервозность, необычно серьезно спросил Бодуин. «Я думаю, что это чрезвычайно смелый план, и тот факт, что вы говорите об этом, означает, что вы уже приняли решение. Ваше высочество, что заставило вас принять его?» Регина ответила с улыбкой. «Я верю в Тигре, в графа Ворна». Бодуин затаил дыхание и застыл на месте. Старый премьер-министр прекрасно понимал значение и вес слов Регины, и что это была решимость, которой у него все-таки не было. После короткой паузы Бодуин вновь обрел спокойствие и почтительно поклонился. «Понимаю, я сейчас же все организую». Глава 2, часть 6. Что значит верить? Когда Тигре проснулся, рассветное небо было затянуто серыми густыми тучами. Казалось, из низко висящих облаков в любой момент пойдет дождь, и воздух был холоднее, чем вчера, хотя до вчерашнего дня было солнечно. Он встал, протирая глаза. Тигре давненько не спал спокойно, и сегодняшняя ночь не была исключением. Он спал очень чутко, так как опасался бродячих собак, волков и других диких животных. В прошлом он много раз ночевал в лесу, когда ходил в горы и охотился в течение нескольких дней, но тогда он мог выбрать место сна. Он использовал горные хижины, построенные охотниками, или забирался в пещеры. На этот раз он не имел такого выбора. Он должен был постоянно следить за солдатами армии Гриста, чтобы оставаться незамеченным. Так что у него не было возможности выбрать место для отдыха, и часто он не мог позволить себе разжечь костер. Он не мог полноценно охотиться и был вынужден удовольствоваться случайной добычей. Времени для отдыха не было. Возможно, из-за поверхностного сна у него были муторные сновидения. В одном сне он пил отравленную воду, в другом проиграл битву, а в третьем кто-то похитил Эллин. Он вскакивал в поту, и чувство усталости наваливалось на него. И все же Тигре в очередной раз усилием воли заставил себя пошевелиться. Снова проскользнуть в лагерь Великой Армии и спасти Эллин – это была единственная мысль, сверлившая его мозг. В 500 аршинах впереди армия Гриста пробуждалась, и там начали готовить еду. От костров, на которых варили суп, поднимались струйки дыма. Раздраженный Тигре тоже принялся за еду. Это были вяленое мясо, сушеные овощи, хлеб и вода. Мясо он сделал сам, тонко нарезав оленину и прокоптив ее большим количеством соли. Запах был не самый лучший, но вкус приносил чувство удовлетворения. Поскольку хлеб был безвкусным, он положил на него сушеные овощи. Это улучшило вкус. В конце он запил все водой. В армии Гриста еще завтракали, костры до сих пор горели. По опыту своих наблюдений в течение этих нескольких дней Тигре знал, им потребуется больше половины коку до отъезда, чтобы закончить завтрак, убраться и собрать вещи. Тигре убедился, что у него все готово и он может тронуться в любое время, и растянулся на земле. Капля воды упала ему на щеку и потекла вниз. Пошел дождь. Тигре поспешно встал, натянул на голову мех. Он прикрыл свой колчан капюшоном. Ему тоже хотелось чем-нибудь обернуть лук, но ничего подходящего не нашлось. «Я надеюсь, что он скоро прекратится», — держа лук в руке, Тигри посмотрел на небо. Однако дождь безжалостно усилился. Земля стала грязной, воздух еще более холодным, и видимость ухудшилась. «Плохо». Ругаясь, Тигри быстро достал кожаный мех для воды и пошел его заполнить, постепенно приближаясь к армии Гриста. Когда он сократил расстояние до 200 аршин, то стал виден лагерь. За исключением охраны, все, похоже, ушли в палатки. Вероятно, они намеревались какое-то время понаблюдать за изменением погоды. «Мне тоже надо где-нибудь укрыться». Несмотря на то, что он надел все, что имел, пребывание под дождем истощит его выносливость из-за холода. Дождь, проникавший сквозь всю одежду, вместе с потом крал и тепло его тела, поэтому ему пришлось укрыться под деревом. «Судя по всему, все будет в порядке, даже если я удалюсь на 100, нет, даже на 200 аршин от них. Дождь приглушит их марш. Но даже если армия Гриста изменит свой курс, Тигри сможет преследовать их по их следам, которые останутся на мокрой земле». Тигри побежал к ближайшему холму. Осматривая окрестности с вершины, он обнаружил группу деревьев, слишком скудную, чтобы ее можно было назвать лесом. «Это подойдет». Тяжело дыша, Тигри побежал вниз по склону и вошел под защиту деревьев. Когда обильно раскинувшиеся ветви и листья укрыли его от дождя, он воспользовался возможностью перевести дыхание, а потом достал из сумки тряпку и вытер лук. «Они по другую сторону холма. Думаю, не будет никаких проблем, даже если я разведу костер». Он не мог позволить себе дрожать от холода. До этого момента из-за риска быть пойманным Тигри старался пореже разводить огонь. Однако он подумал, что было бы неплохо сейчас согреться. Внезапно по спине Тигри пробежал холодок. Юноша скинул с плеча сумку, поднял черный лук и посмотрел в гущу деревьев. Он протянул правую руку к колчану и уже готов был вытащить стрелу. Там было что-то ужасное. Оно медленно приближалось к Тигре. Это ощущение. Это не зверь. У него был выбор, бежать или прятаться. Но он решил не двигаться. Одно неверное движение, и он станет заметен. Кроме того, Тигре устал. Мыли текли медленнее обычного, и было поздно принимать другое решение. В нескольких десятках шагов показался молодой человек. Он был среднего телосложения, короткие черные волосы были схвачены зеленой банданой, он носил плотную одежду с мехом на воротнике и рукавах. Странно было только то, что его волосы и одежда не промокли от дождя. «Водяной, дрожа», — пробормотал Тигри. Это было имя чудовищной лягушки из сказок. Мужчина расплылся в радостной улыбке. «Значит, ты запомнил мое имя. Давненько не виделись, мальчик». «Нет, наверное, мне уже следует называть тебя молодым человеком. Люди действительно быстро растут». Тигри ничего не ответил и наложил стрелу на черный лук, не сводя глаз с водяного. Тот был похож на веселого юношу, но он не был человеком. Он был демоном. Тигри уже в третий раз противостоял ему. Первый раз это было 2 года назад. Он появился перед Тигри сразу же после того, как юноша отразил нападение армии Муазинеля и напал на него. В тот раз Тигри удалось отбиться с помощью Ванадис Людмилы Лурье. Но, вероятно, если бы Тигри был один, то был бы убит. Второй раз был несколько месяцев назад. Водяной внезапно появился во время схватки с Бабой Ягой. Хотя в то время с этим демоном сражался не Тигри, а Элин. Для Тигри и Ванадис Водяной был существом, которое следовало бы назвать смертельным врагом. «Что же ты не спрашиваешь меня, что я тут делаю?» «Может быть, потому, что ты знаешь». Весело болтая, Водяной медленно шел в сторону Тигри. Тигри стиснул зубы, унимая напряжение, и выровнял дыхание. Между обеими сторонами было достаточное расстояние, и в руке Водяного не было ничего похожего на оружие. И все же Тигри не мог расслабиться. Учитывая физические возможности Водяного, он, вероятно, мог бы сократить это расстояние в одно мгновение. Кроме того, его тело было настолько крепким, что принимало удар орудия дракона, а его язык странно вытягивался. Он, наверняка, плевался чем-нибудь вроде кислоты. Если бы Тигри не полагался на силу черного лука, он не смог бы даже поцарапать Водяного. Вдруг его кожа уловила легкое изменение потока воздуха. Тигри оттолкнулся и отскочил в сторону. В то же мгновение щелкающий звук раздался рядом с его ухом. Воздух дрожал, дождь расступился. Фигура Водяного мелькнула в воздухе рядом с тем местом, где только что был Тигри, и он замахнулся правой рукой. Если бы Тигри не отпрыгнул, то, без сомнения, его левая рука уже была бы оторвана от плеча. Тигри упал на землю, но тут же поднялся и побежал слева направо, прячась за деревьями. Во всяком случае, надо было разорвать дистанцию. Левой рукой тигр крепко сжимал черный лук, а правой держал тетиву со стрелой между пальцами. Что-то вроде черного тумана обвилось вокруг наконечника стрелы. Это была сила черного лука, которая позволяла ему ранить демонов. Еще рано, он все еще слаб. Это было похоже на тот раз, когда он сражался против Ганилона в королевском дворце и потребовалось время, чтобы накопить достаточно силы в наконечнике стрелы. Не было смысла наносить врагу небольшое количество урона с помощью наполовину заряженного удара. Ему надо уничтожить водяного одной стрелой. И все-таки, почему он появился именно сейчас, когда он должен был спасти Элин от Гриста? Что-то приближалось сзади. Тигр тут же спрятался за дерево. Сразу же раздался громкий звук удара, и ствол дерева раскололся. Щепки посыпались на голову тигра, когда он посмотрел вверх. Однако монстра там не было. Справа. Тигр повернулся направо и тут же натянул черный лук до упора. После секундного промедления водяной выскочил из тени. Демон широко раскрыл глаза от удивления, увидев, что наконечник стрелы, окрашенный силой, был направлен прямо ему в лоб. Он оттолкнулся от земли и отскочил. Тигр не стал пускать стрелу, а вместо этого развернулся и снова побежал. Стреле еще не хватало силы, чтобы мгновенно одолеть водяного. А я даже удивился. Сверху раздался беззаботный, но слегка раздраженный голос. Тигр пригнулся и прыгнул в ближайшие кусты. Он вдруг потерял равновесие. Снаружи не было видно резкого уклона. Обычно тигр заметил бы это, но тут ситуация не располагала к изучению окружающего ландшафта. Тигр покатился по крутому склону, поскользнулся на грязи, рухнул на землю и проехался до дерева. Он стукнулся о корни и, наконец, остановился. Ох, он встал, постанывая и терпя боль во всем теле. Похоже, он что-то повредил внутри, потому что сплюнул кровь. Водяной снова подпрыгнул. Тут не было пространства для стрельбы. Тигр резко изогнулся, избегая удара ребром ладони. Кончик пальца монстра задел его левое плечо, и тут же наплечник кожаного доспеха был срезан. Воздушной волной тигр сдуло в сторону, и он снова покатился по земле, упав на спину. Плохо. Я должен стрелять. Он лишился защиты деревьев, на него обрушился дождь, и тигр тяжело задышал. Он постарался обдумать свои возможности. Наивно было считать, что он сможет победить демона одним ударом. Но он не должен затягивать, потому что это истощит его выносливость. Но, похоже, было уже слишком поздно. Когда тигр попытался встать, он не мог наполнить свое тело силой. Он даже не сможет полностью натянуть тетиву. Водяной приближался. Элин, что я делаю, валяясь тут? Разве не я говорил, что спасу Элин? Ругал он себя. Но несмотря на это, он чувствовал странную тяжесть усталости в теле, покрытым грязью и дождем. Водяной стоял рядом с тигром и смотрел на юношу сверху вниз. Какое разочарование. Но все же ты меня удивил. На всякий случай я отломаю тебе руку. Лицо тигра побледнело. Юношу охватил страх, не за то, что ему сломают руку, а за то, что его увезут отсюда куда-то. Тигр почувствовал, что его бьет озноб. Это не было иллюзией. Водяной вдруг остановился и посмотрел в сторону. Тигр не мог четко разглядеть, но ему показалось, что он видит тень всадника. Всадник был в пальто, которое укрывало от дождя и скрывало глаза под капюшоном. Лица не было видно. Человек был невысок и держал в руке короткое копье, украшенное красивым орнаментом. Враждебный взгляд ощутимо скользнул по водяному. «Я не думала, что найду тебя в таком месте», — донесся из-под капюшона девичий голос. При этих словах внимание водяного сразу же переключилось. Он узнал в этой странной девушке своего врага. Взбивая ногами грязь, водяной протопал по земле и напрыгнул на всадницу. Девушка блокировала удар ладони своим копьем. Лязгающий звук, словно кто-то рубанул мечом по глыбе льда, эхом отдался под дождем. Удар породил слабый ветер, который сбросил с девушки капюшон. Голубые волосы рассыпаны по плечам, белая лента развивается на ветру. Глаза цвета льда. Мило. Крайне удивленно пробормотал тигр. Всадницей была Ванадис Людмила Лурье, известная также как Снежная принцесса Ледяной Ряби и танцовщица Копья. Глава 2, часть 7, что значит верить. Людмиле Лурье было 18 лет, она была ровесницей тигра и Элин. Людмила управляла герцогством Алмутс на юго-западе королевства Цктет. Близкие ей люди, такие как тигра и София Абертас по прозвищу Софи, называли ее Мила. Ее отношения с Элин были похожи на дружбу масла и воды, и когда девушки встречались, они обязательно обменивались колкостями и сарказмом. и каждый раз Тигре или Софи изумленно выступали в качестве посредников. Еще несколько недель назад Мила была в Алмутце. Он имел общую границу на юге с королевством Муазинель. Муазинель стянул войска к границе и демонстрировал недружественные намерения. Так что Людмила также собрала солдат и была наготове. Если бы армия Муазинеля перешла границу, снежная принцесса Ледяной Ряби стала бы первой линией обороны, преградившей им путь. Однако нападение не произошло. Армия Муазинеля сделала вид, что вторгается в Цктет, но поспешно изменила направление движения и вошла в Брюн, пройдя через земли Агнес, которые теперь стали территорией Цктет. Милу явно использовали как отвлекающий маневр, чтобы напасть на Брюн. Хотя Мила не могла подавить раздражение от сложившейся ситуации, она поехала в Брюн не в связи с этим. Причина, по которой она оказалась здесь, заключалась в коротком копье, которое она сжимала в руке. Застывшая волна Лавиас – это орудие дракона, наполненное силой льда, сообщило о появлении демона и привело сюда Милу из далекого Алмутца. Это путешествие оказалось длиннее, чем она ожидала. Людмиле приходилось быть осторожной и скрываться, чтобы не быть обнаруженной армией Муазинеля. Было много желающих атаковать одинокую путницу хоть днем, хоть ночью, от стаи диких зверей до бандитских групп. Но, конечно, ни звери, ни бандиты не смогли ранить ее. Пройдя через множество деревень и городков и напрямую, обойдя столицу, Мила достигла той точки, к которой стремилась. Ах, какое знакомое лицо! Мила бросила свирепый взгляд на замершего водяного. Она, естественно, помнила, что сражалась с этим монстром 2 года назад. Давно не виделись, хозяйка ледяной волны. Водяной называл Милу именно так. Для демонов главным в паре были не Ванадис, а оружие драконье. Мила слегка прищурилась и резко отвела копье в сторону. В ответ на это водяной отскочил назад и пригнулся к земле. Мила спустилась с лошади, остерегаясь демона. Она сбросила пальто, защищавшее ее от дождя. Поверх синей формы на ней был серебряный нагрудник, а на бедрах и ногах – простые доспехи. Она нахмурилась, потому что дождь намочил ей лицо и волосы. Хотя орудие дракона защищало ее от холодного воздуха, оно было беспомощно против дождя. Однако Мила слишком хорошо понимала, что перед ней не тот противник, с которым она могла бы сражаться, кутаясь в пальто. «Какой удачный случай! Я о многом хочу тебя спросить, и ты думаешь, я отвечу. Ничего страшного, если ты не ответишь. В таком случае, просто умри прямо сейчас». Ответ Милы был ясен и холоден, несмотря на провокацию водяного. И тут белая холодная волна хлынула из копья в ее руке, чтобы защитить снежную принцессу ледяной ряби. В тот же момент рукоять копья увеличилась почти вдвое, повинуясь воле Людмилы. Однако водяной не дрогнул ни перед орудием дракона, ни перед холодной волной, окружившей Милу. Он рванулся у ней, намеренно взбивая ногами грязь. Кулак демона и копье Ванадис снова столкнулись друг с другом. Ни один из них не отступил, когда посыпались белые искры и послышался металлический лязг от серии ударов. Водяной бил то раскрытой ладонью, то кулаком, то тыльной стороной руки. Он даже смог отклонить наконечник копья ударом ноги, отбив его вверх. Мила, напротив, сражалась спокойно, будто терпя атаки водяного. Она отражала удар за ударом, отбивая кулаки, ладони и другие удары водяного длинным древком копья. Скорость обмена ударами поражала. Дождь не мешал Людмиле. Даже когда вода попадала ей в глаза, она не теряла цели, ее рука никогда не соскальзывала. Мила демонстрировала поразительный уровень мастерства. От их движений грязь вокруг была перемешана, ее ошметки разлетались вокруг и запачкали их ноги. Хотя тело водяного не было задето, его одежда была сильно повреждена, ее клочки тонули в грязи. Руки и ноги водяного не могли даже коснуться тела Людмилы, не говоря уже о том, чтобы ранить ее. Но синеволосая Ванадис ни на йоту не ослабляла внимание. Если хотя бы один удар заденет ее, Мила будет смертельно ранена. Тело Ванадис ничем не отличалось от тела обычного человека. После обмена более чем 30 ударами водяной отскочил назад, держась подальше от Милы. Она бросила на демона раздраженный взгляд. На ее лбу выступил пот, дыхание стало тяжелым. Зато водяной, ничуть не вспотев, расплылся в легкомысленной улыбке. Затем он неестественно всплеснул руками. «Ой, а у меня руки и ноги совсем замерзли. Ты стала намного сильнее, чем в прошлый раз. Я думал, что, по крайней мере, 2 или 3 удара достанут тебя», — удивленно сказал водяной. Он смотрел не на Милу, а себе под ноги. Его ботинки превратились в ошметки. «Ну не могу же я сильно отставать от противника», — с которым однажды уже сражалась. Холодно ответила Мила, переводя дыхание. В это мгновение она отвела взгляд от демона и посмотрела на тигра, лежащего на земле. В ту же секунду Водяной широко распахнул рот и высунул язык. Язык чудовища кнутом пронесся через пространство и с необычайной скоростью обрушился на Милу. Раздался глухой звук, и Мила своим копьем отрезала приближающийся длинный язык. Он дернулся в воздухе, словно в танце, и, извиваясь, упал на землю. «Ну я же тебе говорила, я ни за что не уступлю противнику, с которым когда-то сражалась». Глаза цвета льда, будто замерзшая озерная гладь, пронзительно уставились на Водяного. Она прочла его намерение застать ее врасплох чем-то неожиданным в ближнем бою. Да, это было просто великолепно. Придерживая рот, засмеялся Водяной. Казалось, он регулировал длину своего языка. И верно, он высунул кончик, как бы показывая, что то, что она отрезала, уже восстановилось. Он становится все более и более раздражающим, мысленно выругалась Мила. Она чувствовала раздражение. Водяной не получил еще ни одного серьезного ранения. Ситуация почти не отличалась от той, когда она боролась с ним 2 года назад. Мила управляла алмутцем и выполняла свой долг Ванадис. Но еще она жадно оттачивала свое мастерство владения копьем. У нее была уверенность, что нынешний ее уровень стал намного выше по сравнению с тем, что было 2 года назад. Она чувствовала, что ее гордость была задета. «Похоже, я должны использовать умение дракона или какой-то иной очень сильный удар. В чем дело, повелительница ледяной волны? Ты уже устала?» Лениво высунув язык до самой земли, Водяной поманил Милу к себе. В глазах синеволосой Ванадис промелькнул тихий гнев. «О, затихающий мир!» Мила перехватила копье и воткнула его в землю у своих ног. Из прекрасного наконечника копья, похожего на отполированную глыбу льда или хрусталя, тихо хлынула мощная волна холода. Она быстро распространялась вокруг, как будто ползла по земле. Грязь мгновенно была заморожена, сохраняя при этом свою форму. «Ну, поехали!» Пробормотав это себе под нос, Мила шагнула вперед. Скользя по мерзлой земле, она неслась на Водяного с огромной скоростью. От этого напора монстр широко раскрыл глаза. Мгновенно сократив таким образом расстояние до Водяного, Мила, подстегнув себя громким криком, сделала выпад копьем. Она ударила монстра по голове, сильно поразила руку и подсекла ноги. Демон, не в силах держать дистанцию, был вынужден уйти в оборону. Он с трудом блокировал копье, которое непрерывно атаковало. Казалось, у него не было места для контратаки. При очередной атаке острие ледяной волны застряло в рукавах одежды Водяного. Мила без промедления дернула на себя копье, сбив стойку демона. Однако на этом натиск Ванадис прекратился. Что-то проползло у ног Милы, быстро взобралось на нее, обвилось вокруг ее ноги, потом обхватило ее грудь от талии и нагрудника, а потом протянулось к правой руке и полностью заблокировало движение снежной принцессу замерзшей ряби. Это был язык Водяного, его обрывок, который она отрезала некоторое время назад. Он прополз по мерзлой земле и напал на Милу сзади. Язык чудовища, уже отрезанный, почти вдвое удлинился и сейчас безжалостно сжал тело синеволосой Ванадис. «Ты была нетерпелива, когда заморозила землю. Неужели ты думала, что я этого не замечу?» Водяной посмотрел на Милу с легкой улыбкой. Мила не ответила. Ее шея была сжата, и голоса не было. Но она смотрела на демона глазами, полными боевого духа. «Ох, да не делай такое страшное лицо!» Водяной собирался и дальше дразнить Милу, но проглотил свои слова. Он оглянулся, не меняя насмешливого выражения. Мила постаралась посмотреть туда же, терпя боль в шее. Там стоял тигре. Грязь, испачкавшая его темно-рыжие волосы и лицо, стекала вниз под струями дождя. Он наложил стрелу на черный лук и пристально смотрел на демона. Наконечник стрелы уже был наполнен мощной силой и окутан черным туманом. «Так ты сумел подняться!» Водяной расплылся в улыбке, полной самообладания, и встал впереди Милы. «Интересно, сумеешь ли ты выстрелить в такой ситуации? Ты попадешь в нее, если я увернусь. Ты когда-нибудь раньше стрелял этой стрелой в человека?» Повысил он голос. Но тигре ничего не ответил Водяному, только сплюнул грязь. «Мила, верь в меня!» Пытаясь ответить на слова юноши, Мила нетерпеливо дернулась. Однако давление языка усилилось еще больше, и она издала мучительный стон. Острие замерзшей волны, которое она крепко сжимала в правой руке, выпустила холодную волну вместе с голубым сиянием, но даже это не могло привлечь интереса Водяного. Тигр натянул тетиву до предела и выпустил стрелу. Стрела, облаченная в силу, прорезала воздух и устремилась вперед, разрывая капли проливного дождя. Водяной хмыкнул с разочарованием и унынием и сделал шаг вправо. Стрела попала прямо в Милу. Неистово заплясала угольно-черная вспышка, и разорванный воздух выл, расширяясь. Бушующий шторм захватил куски земли, а черный дым расползся во все стороны. Слегка наклонив голову, Водяной со скучающим видом смотрел на это, и вдруг наконечник копья пронзил черную муть и метнулся к демону. Ленивое выражение его лица сменилось шоком. Демон попытался убежать, отскочив назад, но немного опоздал. Его лоб был глубоко рассечен, и оттуда полилась черная кровь. «Хаэм, похоже, ты получил травму. Я чувствую некоторое облегчение». Мила вышла из-за расстилающегося черного дыма. На ее губах появилась усмешка. Держась за лоб, Водяной смотрел на Милу, впервые демонстрируя враждебность. «Так вот оно что. Значит, он целился в тебя с самого начала. Стрела, пущенная тигре, была направлена не на Водяного, а на язык демона, который удерживал Милу». Мила догадалась об этом и с помощью замерзшей волны создала невидимый барьер из многих слоев, защитив себя. Пока Водяной приходил в себя поодаль, два человека встали спина к спине, чтобы не оставлять слепых пятен. Они оба смотрели на Водяного. Глава 2, часть 8. «Что значит верить? Ты как, сможешь сражаться?» — кратко спросила Мила. «Да, благодаря тебе», — также кратко ответил Тигре. В его голосе чувствовался ясный боевой дух. Снежная принцесса ледяной ряби вздохнула с облегчением. Она уже раздумывала, что же ей придется делать, если он так и останется лежать в грязи. Но, похоже, ей не нужно беспокоиться. Теперь мы могли бы тоже. Но нет, с этой малявкой. Водяной смотрел в землю, как будто о чем-то размышляя, но вдруг поднял голову и с каким-то новым выражением взглянул на Милу и Тигре. «Я решил, я буду относиться к этому немного серьезнее». «Ха-ха, ты хочешь сказать, что до сих пор не был серьезен?» Хотя Мила презрительно рассмеялась, ей немного не хватило ее обычной холодности. Синеволосая Ванадис догадывалась, что это означает демон, сражающийся всерьез. Они говорили об этом на празднике Масленицы. Демон имеет как человеческую форму, так и нечеловеческую. Водяной криво усмехнулся, пригнулся и выгнул спину. Ядовитая на вид туманная сущность вырвалась из его тела. Фиолетовый туман зловеще замерцал, поглощая дождь, и в мгновение ока окутал демона. Острие застывшей волны в руке Милы вспыхнуло голубовато-белым сиянием, словно предупреждая о чем-то. Они смотрели на фиолетовый туман, затаив дыхание. Они оба чувствовали кожей ужасную злобу, исходящую оттуда. Не желая больше ждать, Мила крутанула замерзшую волну и направила наконечник в землю. «Пронзи и заморозь небо». Вокруг копья разлился белый холодный свет, и на земле появилась кристальная гексаграмма. Мила намеревалась действовать на опережение и немедленно убить Водяного, не дав ему ничего сделать. Будто чтобы защитить Милу и Тигре, огромная холодная волна вырвалась из гексаграммы. Земля покрылась толстым льдом, и оттуда выступали бесчисленные ледяные столбы с острыми концами. Их верхушки атаковали Водяного со всех сторон. Демон не смог избежать атаки и был пронзен вместе с расширяющимся туманом. Однако в следующее мгновение столбы льда рассыпались. Мила широко раскрыла глаза. Ее драконье умение не сработало. Как грубо. Разве обычно в такие моменты не положено ждать? Из мерцающего тумана проявилась черная тень, выше ростом, чем тигре. Круглые глаза тени излучали зловещий свет, а смех был похож на кваканье лягушки. Милой тигре потрясенно молчали, будто под давлением изнутри туман полностью рассеялся. При виде появившейся фигуры Водяного у обоих по спине пробежала дрожь. Ростом он был примерно на две головы выше тигре. Его кожа будто была сделана из размазанного фиолетового тумана, плечи стали шире, а тело стало мускулистым и крепким. Лицо было слеплено из черт человека и лягушки, на голове не было ни единого волоска. Глаза стали золотистыми, а вместо рта был провал. Между пальцами на руках и ногах были перепонки. Из одежды на Водяном остался только кусок белой ткани, обернутый вокруг талии и скрепленный золотым поясом. «Это и есть твоя истинная форма?» – задыхаясь, спросил Тигре. Водяной, не отвечая, усмехнулся. Демон оттолкнулся от земли. Раздался мощный звук, словно кто-то ударил по земле большим молотом. Мила, вздрогнув, еле успела поднять застывшую волну, а Водяной был уже перед ней. Мила попыталась отбить кулак демона застывшей волной, но отдача от удара, попавшего в орудие дракона, намного превзошла ожидания синеволосой Ванадис. Милу отбросила назад. «Мила». Тигре немедленно наложил стрелу на черный лук. Демон прищурился, усмехнулся и плюнул фиолетовой жидкостью. Тигр рефлекторно выпустил стрелу. Яд и стрела столкнулись в воздухе. Со звуком раздавливаемого мяса стрела растаяла и рассыпалась под дождем. Вот как, у него есть и такое оружие. Мила, которая каким-то образом восстановила свою стойку благодаря тигре, с горечью посмотрела на демона. Фиолетовая жидкость была, вероятно, чем-то вроде кислоты. Было неясно, какие еще ядовитые вещества есть в распоряжении демона. Она не хотела, чтобы ее что-либо задело. Выровняв дыхание, Мила рванула к демону и ударила копьем. Не оборачиваясь, она крикнула: «Тигре, я оставляю это на тебя». Он должен был догадаться. Поскольку драконье умение не сработало, Мила смогла придумать только одно. Она постарается выиграть время и предоставит тигре возможность для атаки. Ему нужно просто выпустить стрелу. Когда у нее появился хоть какой-то план, Миле стало значительно легче. Кулак демона и острие замершей волны столкнулись, но кулак был в два раза больше. Маленькое тело Милы отлетело в сторону, кувыркнувшись в воздухе. Однако снежная принцесса ледяной ряби вытянула вперед копье, воткнула наконечник в землю, стабилизировалась и приземлилась на ноги. Ее туфли скользили по грязи, разбрызгивая ее вокруг. Так как вытирать грязь было некогда, оставалось надеяться, что ее смоет дождем. Язык водяного атаковал Милу. Казалось, на этот раз он пытался сбить ее с ног. Мила покатилась по земле, уворачиваясь от приближавшегося языка, который беспорядочно метался, как хлыст. Когда язык водяного касался земли, то выдирал траву и зачерпывал почву. Если бы он коснулся Милы, то разорвал бы ее тело вместе с позвоночником, никакая броня не спасла бы. Ледяной лепесток. Мила встала, отвела копье в сторону и рубанула сверху вниз. Белая холодная волна вырвалась из наконечника копья, разлетелась во все стороны и обрушилась на водяного. Казалось, что это произвело определенный эффект. Демон закрыл лицо руками и остановился. Мила крикнула, выдыхая весь воздух, скопившийся в легких, и быстро взмахнула копьем. Казалось, она атаковала непоколебимую скалу, но для Милы было достаточно, что демон остановился. Способ борьбы водяного был почти таким же, как и в человеческом обличье. Он был сосредоточен на рукопашном бое, используя руки и ноги, а еще и свой кислотный язык. Однако сила была несравнима с той, что была до недавнего времени. Всякий раз, когда рядом с Милой проносился кулак или удар ногой, создавалось ужасающее давление воздуха, которое почти уносило ее прочь. Если бы драконьим орудием Милы не было копье, и, более того, если бы она не могла свободно регулировать длину древка, некоторые атаки демона попали бы в ее ближнюю зону, и она могла бы получить смертельный удар.